Глава 39. Наша. «Мам!» Торможу ее возле квартиры. Минуту. Стучусь к Медведеву. Ставлю мамину сумку на пол. «Во-первых, я обязан предупредить, что у меня гости, мам». «М? Кто?» Прокашливаюсь. «А это уже во-вторых». «Женщина?» С энтузиазмом. «Это же замечательно! Наконец-то познакомишь меня с избранницей. Давно пора?» Три самых непростых женщины на свете. И сейчас я приведу к ним непростую четвертую. «Здравствуйте, Мария Ильинична!» Открыв дверь, здоровается с ней Медведев. Протягивает мне руку, вопросительно дергая бровью. «Не спрашивай». Пожимаю ему руку. «Мне нужно вот то убойно-успокоительное, которое в прошлый раз купила Маша». «Для меня успокоительное?» Удивленно спрашивает мама. «Кто же там у тебя в гостях? Афроамериканка?» «Хуже». Медведев выносит сироп в бутылочке. «Может, чего горящего?» Боюсь, это только усугубит. Скручиваю крышку, делаю три больших глотка. Морщусь от приторного вкуса. Тьфу, гадость какая! Я возьму? Взмахиваю бутылочкой. Не вопрос. В общем, мам, открываю ей дверь, пропуская внутрь. Только спокойно, ладно? Я все объясню. Услышав стук входной двери, в прихожую несется Аленка, врезается в меня, обнимая за бедро. Хреново успокоительное. Сердце выпрыгивает из груди, поднимает на меня глаза. «Папа!» Не уверена. «О, как вовремя! Ну что ж теперь? Это мое первое, папа. И я хочу его прожить». Зажмуриваюсь, поднимая ее на руки, прижимаясь губами к волосам. «Привет, принцесса!» Смотрю в глаза застывшей маме. «Это кто?» Смущаясь, тыкается мне носом в щеку Аленка. «Это бабушка!» Хриплю я. «Надо было всю бутылочку выпивать, но это было бы так эгоистично!» Мама молча выдергивает ее из моей руки и тоже делает пару глотков. Там еще остается порция. Может, в кошку влить? Тещу-то все равно не успокоит. «Я запихала тебе в пирог сюрприз, тайком от бабушки Оли», — шепчет мне в ухо Аленка. «Здорово». Не свожу взгляда с мамы. Она никогда не лупила меня в детстве, но сейчас, я думаю, вполне может прилететь. «И что же там в тесте?» «Уточка из киндера». «Здорово! Пирог с уткой!» Пытаюсь изобразить энтузиазм. Мама оседает на кресло. «Копия Леночки! Как это могло произойти, Лев?» Шепчет она шокированно. Пожимаю плечами. «Это очень сложная история, мам». «Я слушаю». Саживаю с рук Аленку. Она настороженно подходит к маме. «А ты какая бабушка?» Мама неожиданно закрывает лицо руками и начинает тихо плакать. «Твою ж... мам!» «Почему она плачет?» Испуганно прячется Аленка за мои ноги. «Я довела?» «Конечно же нет, детка! Это я довел! Беги!» Присаживаюсь перед мамой. «Мам, ну прости, пожалуйста! Я объясню все!» Не выношу женские слезы. Лучше бы реально по щекам выхватил. «Что ты объяснишь? Что тут можно объяснить? Как такое можно объяснить?» Аленка за руку тащит Ольгу Павловну. «Папа бабушку довел!» «Этот папа кого хочешь доведет!» Смотрит на меня сверху вниз Ольга Павловна. Протягиваю маме салфетки. Стреляю сердитым взглядом в тещу. «Только ваших перлов сейчас, Ольга Павловна, тут и не хватает!» «Пойдем, поставим чай, Аленушка!» Поджимает она губы. «У тебя, судя по всему, гости?» «Мам, ну все, Аленку напугаем!» «Так вышло, я и сам не знал, мам!» «Как ты не знал?» Прилетает мне по плечу на шейном платком. «Ты же не кот, не помнить, с какой кошкой терся!» Прилетает еще раз. «Мамочка, все сложнее. Давай сначала чай, умоляю!» «А эта женщина?» Хватается за сердце мама. «Мать?» «Да боже упаси! Это теща, Ольга Павловна!» «Теща? Ты что, женат?» Опуская взгляд на мою руку, а там обручалка, мля. Прячу, как пацан, за спину. «А мать где?» Хватается за сердце. «Что-то случилось с этой женщиной, с матерью этой девочки? Ты так узнал о ней?» «Да, то есть нет, нет!» Успокаивающе раскрывая ладони. «Сейчас все хорошо. Марьяна!» Рявкую я. «Спаси меня, кошка, а! Я готов общаться сколько угодно с Ольгой Павловной и посыпать голову пеплом. Только избавь меня от материнской расправы!» «У мамули вебинар!» Выглядывает из-за угла Аленка. «Она от нас заперлась!» Показывает на закрытую дверь в комнату. «Где Женька, в конце концов?» «Бабушка Оля отправила его за молоком». «Иди сюда!» Всхлипывая, подзывает Аленку мама. «Я хоть посмотрю на тебя!» Аленка настороженно выплывает из-за угла. «Господи, наша!» Опять начинает плакать мама. «Красавица моя!» «Ну, мам!» Осторожно шепчу я. «Тебе больно?» Тревожно смотрит на нее Аленка. Мама отрицательно крутит головой. «В сумке там!» Кивает мне. «Дай!» Пододвигаю увесистую сумку. Достает оттуда пакет с пирожками. Всовывает в руки Аленке. «С чем?» Пытливо разглядывает пакет та. Мама гладит ее по волосам. «С клубникой!» «Ммм, любименькие!» Принюхивается Аленка. Из кухни в комнату мимо нас пробегает Гавр, проскальзывая на повороте по половому покрытию. Вслед ему несутся тихие ругательства Ольги Павловны. «Боже мой, крыса еще какая-то!» «Это сурикат!» Синхронно вздыхаем мы с Аленкой. Аленка берет маму за руку, поднимает. Помогаю ей раздеться. «А тебя как зовут? У меня уже есть одна бабушка. Бабушка Оля». «Бабушка Мария, видимо». Тяжелый вздох. «Мама, ну хватит!» Мне опять незаметно прилетает платком. «Пойдем чай пить. Не надо плакать. Папа хороший». Тянет ее на кухню Аленка. «Он больше не будет. Он львов в Африке дрессировал. Я тоже на него сначала рассердилась, а потом перестала». «Мало этим львам доставалось», — тихо причитает мама. Падаю в кресло. «Я на эту кухню не пойду». Кручу в руках поставленную бутылочку с успокоительным. Дверь в комнату открывается. Марьяна в наушниках с микрофоном. «Можно так не шуметь?» Зажимая микрофон, рычит она в сторону кухни. Вздрагивает, заметив меня. Стягивает наушники. С подозрением смотрит на раскрытую сумку. «Уже сбегаешь?» «Предлагаю совместный побег Медведевым. На сутки, пока все утрясется. А связь держать через Женьку». «Да ладно!» Закатывает глаза. «Перестань! Ничего нового и неожиданного ты, думаю, не услышишь». «Я нет». «В смысле?» Настороженно. «Моя мама приехала». Стреляю взглядом на прикрытую дверь кухни. «Ты издеваешься, Айдаров?» Открывает она шокированно рот. «Нам конец». Глаза Кошкины распахиваются в ужасе. «Я согласна на побег. Уходим!» Решительно сдергивает с вешалки свою шубку. «Чует кошка, чье мясо съела, да?» Прищуриваюсь я мстительно. «Обсудим это у Медведевых!» Прихрамывая, идет к двери. «Стой! Дезертировать не выйдет!» Вздыхаю я. «Почему это?» Аленка запекла в пироге утку. «Пусть едят утку!» «Игрушечную, пластмассовую. Кто-то может подавиться. Надо идти сдаваться, детка». Протягиваю ей бутылочку с успокоительным. Читает этикетку. Молча делает глоток. «Утка, чтоб ее, да?» Беру ее за руку, пропуская пальцы через свои. «Идем».